Паддингтон смотрел в меню с возмущенным видом. Оно, по его мнению, никуда не годилось. «Не знаю, мистер Браун», — сказал он, — «в моей карточке полно ошибок, и я ничего не могу прочитать». «Ошибок?» — метрдотель вздернул одну бровь чуть ли не до корней волос и строго глянул на медвежонка. «В меню Дорчестера не может быть ни единой ошибки». «Это не ошибки, Паддингтон», — шепнула Джуди, заглядывая ему через плечо. «Просто это по-французски». Примечание переводчика. «В этом нет ничего странного, ведь Дорчестер, как вы помните, очень дорогой ресторан, а в таких принято писать названия блюд по-французски. Это считается признаком хорошего тона». «По-французски?» — изумился Паддингтон. «Ничего себе! А почему?» Мистер Браун торопливо пробежал глазами названия блюд. «Найдется у вас какое-нибудь лакомство для медведя-именинника?» — спросил он. «Лакомство для медведя?» — высокомерно повторил метрдотель. «В Дорчестере, смею вас уверить, найдется все, что угодно». «В таком случае», — сказал Паддингтон, заметно оживившись, — «дайте мне, пожалуйста, кусок булки с мармеладом». Он уже успел осмотреться и пришел к выводу, что в таком солидном месте должна быть отменно вкусная булка с мармеладом, и ему не терпелось ее отведать. «Простите, сэр», — пробормотал метрдотель, — «как вы сказали, кусок булки с мармеладом?» «Да, пожалуйста», — подтвердил Паддингтон, — «и еще со сливочным соусом». Примечание переводчика. «Сливочным соусом мы бы назвали сладковатую молочную подливку, которую в Англии подают почти к любому десерту – пудингу, фруктовому желе, печеным яблокам и, конечно же, к булке с мармеладом». «На ужин?» «Да», – твердо ответил Паддингтон, – «я очень люблю мармелад». «А вы сказали, что у вас есть все, что угодно». Метрдотель сглотнул комок в горле. За долгие годы работы в Дорчестере ему еще ни разу не приходилось подавать булку с мармеладом, тем более медведю. Он знаком подозвал официанта. «Кусок булки с мармеладом джентльмену-медведю», — сказал он, — «со сливочным соусом». «Кусок булки с мармеладом джентльмену-медведю со сливочным соусом», — повторил официант и точно во сне направился в сторону кухни. Брауны слышали, как та же фраза прозвучала еще несколько раз — прежде чем дверь закрылась. Они смущенно поглядывали вокруг, пока другой официант записывал их заказы. На кухне вдруг поднялась страшная суматоха. Оттуда долетали взволнованные голоса. Один раз дверь даже отворилась. Из нее вышел повар в белом колпаке и уставился в их сторону. «Холодные закуски, сэр, не желаете попробовать, пока не подали горячее?» — проговорил еще один официант, подкатывая к их столу тележку, уставленную всевозможными лакомствами. «Холодные закуски — это всякие салаты», — объяснил Паддингтону мистер Браун. Медвежонок облизнулся. «Ух ты, сколько всего!» — воскликнул он, глядя на тележку. «Спасибо, я с удовольствием попробую». «О, Господи!» — вздохнула миссис Браун, когда Паддингтон преспокойно взялся за ложку. «Что ты, милый, нельзя есть прямо с тележки!» Паддингтон разочарованно наблюдал, как официант раскладывает закуски. А он-то думал, что уж сейчас поест волю. Впрочем, когда на его тарелке выросла целая гора овощей, солений и салатов, увенчанная очень аппетитными серебристыми луковками, он снова повеселел. В конце концов, он бы вряд ли осилил целую тележку. Остальным мистер Браун заказал суп и рыбу, а мистеру Круберу особый омлет. Паддингтон уселся поудобнее, предвкушая великое удовольствие. «Что ты будешь пить, Паддингтон?» — спросил мистер Браун. «Вот у меня тут вода в чашке», — показал Паддингтон. «Я думаю, мистер Браун, эта вода не для питья», — тактично вмешался мистер Крубер. «Она для того, чтобы окунать лапы, если они запачкаются». «Окунать лапы!» — вознегодовал Паддингтон. «Но я же сегодня уже принимал ванну». «Ладно, бог с ней», — торопливо замял разговор мистер Браун. «Я сейчас попрошу официанта принести лимонад или еще что-нибудь в этом роде». Паддингтон совсем растерялся. Обедать в ресторане оказалось не так-то просто. А тут еще официанты то и дело сновали туда-сюда и сбивали с толку. Чтобы отвлечься, он опустил нос в тарелку. «Просто великолепно!» — сказал мистер Крубер, доев суп. «Посмотрим, хорош ли омлет». Он поглядел через стол на медвежонка. «А как вам понравились салаты, мистер Браун?» «Очень понравились, мистер Крубер», — объявил Паддингтон, озадаченно глядя в тарелку. «Только у меня одна луковка потерялась». «Что потерялось?» — не расслышал мистер Браун. Да и мудрено было расслышать, потому что оркестр заглушал все слова. До сих пор он играл приятную тихую мелодию, но внезапно разразился страшной какофонией. Судя по всему, виноват в этом был один из саксофонистов, сидевший в первом ряду. Он ожесточенно тряс свой саксофон, пытался в него дуть, но звук получался ужасный. Дирижер смотрел на беднягу убийственным взглядом. «У меня луковка потерялась», — повторил Паддингтон. «Их было шесть, а потом я хотел наколоть одну на вилку, и вдруг она куда-то пропала. Осталось всего пять». Миссис Браун чуть не сгорела со стыда, когда Паддингтон слез со стула и на четвереньках отправился на поиски. «Хоть бы она недалеко закатилась», — сказала она. Все посетители глядели в их сторону, посмеивались и только что не показывали пальцами. «Ого, глядите!» — вдруг воскликнул Джонатан, указывая в оркестр. «Вон она, луковка-то!» Брауны обернулись к музыкантам. Саксофонист о чем-то спорил с дирижером. «Ну как я могу нормально играть?» — горячился он. «Если в моем инструменте застряла луковица...» «И я, между прочим, даже знаю, откуда она взялась». Дирижер следом за ним перевел взгляд на столик Браунов, которые поспешно отвели глаза. «Только не вздумайте говорить Паддингтону», — предупредила миссис Браун, «а то он пойдет требовать ее обратно». «Ладно, пустяки», — замял разговор мистер Крубер. «Ага, кажется, несут мой омлет».